Джордж пристрелил его. А затем мы осмотрели пересохший илистый водоем, наполненный извивающимися или уже разлагающимися сомами, с которыми расправлялись цапли. Возле колодца вместо обычной жизнерадостной болтовни сейчас царило зловещее молчание. Палящее солнце вызывало такую жажду, что все были еле живыми. Вскоре после наступления сумерек, втягивая в себя воздух в поисках источника, появился слон и направился прямо к колодцу, топча по пути изнуренных африканцев. Едва он остановился, я подняла фонарь, и Джордж застрелил слона. Напряженная гнетущая тишина теперь сменилась смехом и пением людей, сердечно благодаривших Джорджа. В последующие дни мы помогали подвозить к колодцу вновь прибывших, чтобы избавить их от нескольких последних километров ходьбы. Однажды утром мы проснулись под ликующие крики «Река пришла!». Вместе со всеми мы ринулись к Эвасунгиро, ожидая услышать шум приближающейся воды. Но вместо этого мы увидели лишь тоненькую струйку, медленно извивавшуюся на песке и заполнявшую все углубления и трещины. Сомалийцы, радуясь, стояли по берегам реки со своим скотом. Мы уехали, надеясь, что теперь люди и скот находятся в безопасности. Но как мы ошиблись? Дожди разразились с такой невероятной силой, что вскоре Джордж получил послание с просьбой помочь переправить людям съестные припасы, поскольку теперь они были отрезаны озером шириной в 16 километров и снова находились на волоске от смерти из-за отсутствия пищи. Грузовики, посланные с продуктами, увязли в грязи. Самолеты сбрасывали продовольствие, но большая часть его попадала в воду. Ослы и верблюды, нагруженные продуктами, вымокали до костей, и их груз пропитывался водой. Единственная надежда была на Джорджа, у которого имелась маленькая шлюпка. Большая часть пути длиной в 240 километров была покрыта грязью, и нам с неимоверным трудом удалось добраться до озера. Но, увы, здесь мы потерпели неудачу, так как нас было некому встретить на противоположной стороне, там, где только 3 недели тому назад мы видели африканцев, умиравших от жажды. Африка известна как континент контрастов. То, что мы испытали у Ларианского болота, было подтверждением этого. На протяжении нескольких следующих месяцев я рисовала представителей племени западной части Кении, но из-за проливного дождя в моей палатке было мало света, я перенапрягла зрение и была вынуждена на время прекратить работу. Когда мое зрение улучшилось, я отправилась в Форт Виктория на границе Кении с Угандой, чтобы запечатлеть племя Самья. Люди Самья живут совсем рядом с большим болотом, где только недавно была истреблена муха ЦЦ. Единственными европейцами в этом районе были миссионеры. Их миссия, где я пробыла одну ночь, более походила на мрачный форт, чем на мирный приют. И, лежа на тюфяке, набитым колючей соломой, я поняла, какую суровую жизнь ведут священники-аскеты. Через месяц я сопровождала Джорджа в Мандеру на границе с Эфиопией. В первое же утро пребывания там меня разбудил приглушенный звук деревянных колокольчиков, и я увидела вереницу верблюдов, силуэты которых вырисовывались на горизонте. Они были связаны друг с другом и несли на спинах имущество своих владельцев. Наблюдая их шествие по этой пустынной стране, нетрудно было понять, почему верблюдов издавна называют «кораблями пустыни».